Александр Бушков. «Дикое золото». Роман. Красноярск. Бонус. Москва. Олма-пресс. Санкт-Петербург. Нева. 2000 год. 1908 год. В дикой шантарской тайге неуловимые дерзкие налетчики грабят обозы, везущие с приисков золото. В сложнейшей головоломке переплетаются тайные игры жандармерии, сыскной полиции, охранного отделения, большевистских боевиков. Перестрелки и кровь, любовь и предательство. И никто еще не подозревает, что в небе вот-вот вспыхнет Тунгусский метеорит. Роман частично основан на реальных событиях, документах и биографиях. Александр Бушков. Эпиграфы. «Какой сюжет вашей повести?» — спросил я. «Сюжет? Как бы вам сказать, сюжет не новый. Любовь, убийство». Чехов. «Что жизнь? Она была грустна». Чмыхало. Часть первая. Самый длинный день. Глава первая. Сибирский крест и остальные. Иванихин вольготно раскинулся на узковатом для рослого человека, но мягком диване. Его легонько покачивало в такт колыханию вагона. В расстегнутом жилете, без галстука, он выглядел чрезвычайно по-домашнему и ничуть не напоминал того, кем был на деле — миллионщика сибирского креза, царя и бога на землях, ничуть не уступавших протяженностью какой-нибудь Франции, если считать без колонии, конечно, одну европейскую часть. Он ловко подхватил рюмку с шутовским нектаром левой рукой, зажал хрупкую ножку меж средним и безымянным пальцами, выцедил коньяк, жмурясь от удовольствия, и продолжал ровным, хорошо поставленным голосом опытного рассказчика. «Был и такой случай. Жил под Кемжей мужик, для крестьянина вполне нормальный и благополучный по нашим меркам, я имею в виду, а по скудным российским и вообще счастливчик. Им-то там куренка выгнать негде, а у нас сами давно успели убедиться, Вячеслав Яковлевич, богатство и необозримость при надлежащем приложении рук, приносящие достойные плоды». И вот надо же было такому случиться, чтобы рассказал ему кто-то про этот наш легендарный колдовской цветок. Вроде разрыв травы, только действует иначе. И под водой с ним пройти можно, по дну реки аки посуху, и в тайге, ежели заблудишься, выведет не хуже компаса из самой дикой глухомани. Да столько всякого про него бают. Он замолчал во время хорошо рассчитанной паузы, поигрывая пустой пузатенькой рюмкой. Прилежно державший карандаш над блокнотом Вячеслав Яковлевич, совершенно точно понимая, чего от него ждут, нетерпеливо спросил: «А дальше, Константин Фомич, не томите, интересный зачин разворачивается». «Дальше?» — усмехнулся Иванихин. «Дальше не будет, увы, ничего чудесного, милейший Вячеслав Яковлевич. Никаких вам жутких чудасий в духе Гоголя Николая Васильевича. Все было крайне прискорбно. Забросил наш справный хозяин и дом, и пашню, и семейство, ушел бродить в тайгу, днями напролет цветочки собирал, наберет груду разных и проверку учиняет, зажмет в горсти один и в речку бух, вынырнет мокрехонькой, убедится, что дал промашку, возьмет другой и снова». Поезд ощутимо замедлял ход, а там и вовсе остановился, лязгая сцепкой. Лямпе мимоходом глянул в окно. Там тянулась глухая стена из бурого кирпича, невыносимо унылая на вид, принадлежавшая какому-то казенному строению полосы отчуждения.